Глава 7. Анна. После нашего возвращения из Вездегастьорда начался сумасшедший дом с облетом королевства, лечением и отстрелом зомби. Нескончаемый, постоянно повторяющийся день длился уже вторую неделю, но у него был один приятный побочный эффект. Я так уставала, что мне некогда было думать о чем-то, кроме работы. И уж тем более терзаться непонятными нестыковками. Наши отношения с Мартошем развивались плавно и как-то уютно. У меня теплело на душе каждый раз, когда я даже просто вспоминала о том, что он есть. Хотелось сидеть рядом, болтать, смеяться, дразнить его немного. Мартош ужасно мило реагировал временами, хотя и сам за словом в карман не лез. И, конечно, хотелось близости. Но мы оба почему-то осторожничали и не торопили события. Это было здорово. Вот только я все время мучилась каким-то странным несоответствием и непонятными вывертами собственного сознания. Во-первых, если я люблю Мартоша и рассталась с Адрианом по собственной воле из-за того, что мы друг другу надоели, то почему у меня щемит в груди, когда я вскользь натыкаюсь на его хмурую физиономию в библиотеке, или в машине, или в столовой? Почему меня мучает желание подойти, погладить, прижаться, закрыть глаза? Нам же надоело. И что значили его слова «не думай об этом» тогда, в первый наш полет над зараженным городом? Судя по всему, я действительно о чем-то до сих пор не думаю, не понимаю только о чем. Но сами-то слова я помню, и чем дальше, тем глубже мои подозрения. Но у этих подозрений просто не было шанса разрастись до чего-то более серьезного, чем смутные мысли перед сном. Потому что проклятие шагает по стране, будь оно неладно. А страна, то есть государство, всеми силами пытается не сдохнуть всем населением сразу. Настроенные на зараженных артефакты выпускались сотнями, если не тысячами. Школы, больницы, государственные учреждения оснастили ими в первую очередь — прошерстив для начала персонал и посетителей. Результат оказался ошеломляюще страшным. Зараза успела пустить корни в таком количестве мест, что первые несколько суток мы все четверо пахали, как проклятые, ни минуты не тратя на отдых, держались только на стимуляторах и магии жизни. Надо было объехать все школы и прочие детские заведения в столице и округе. За это время поднятая по тревоге гвардия с помощью сканеров, летучих машин и специальных меток прочесала всю страну, двигаясь от столицы к границам и в обратном направлении. Выяснилось, что зараженные идут на множество хитростей, стараются затеряться в толпе, прячутся по подвалам и канализациям в городах, забиваются в самые глубокие норы в трущобах, пользуются множеством нелегальных путей, ходов и способов, чтобы проникнуть туда, где можно будет заразить как можно больше народу. Целые городские кварталы окружались силовыми барьерами, и население выводили только через импровизированные КПП с артефактами. Сколько было трагедий, ужаса, слез, когда в одной семье половина детей и мать, например, оказывались чистыми, а другая половина вместе с отцом — первично зараженными, все понимающими, осознающими себя, но мы лечили, лечили и лечили. Лорд Миссарш и лорд Хаммер, сменяя друг друга, направляли меня, помогая разобраться в путанице самых разных потоков. Все люди разные, это я и раньше знала, но сейчас еще раз в этом убедилась. Ни одной идентичной ауры, ни одного похожего переплетения энергий. Нет, общие принципы никто не отменял, но все равно мы буквально на ощупь находили более быстрые и универсальные способы лечения этой заразы, чтобы не просто шарашить сырой силой, как раньше, а расходоваться экономно. Потому что иначе я бы сдохла на второй день, несмотря на то, что Мартош и Адриан без устали гоняли волну магии над зараженными городскими кварталами. Каждую ночь летающий мобиль с Миссаршем за рулем тихо садился на самую высокую и удобную крышу. Парни выбирались из салона, становились спина к спине и... В эти моменты Раз за разом распутывая узлы проклятия в чужих аурах и пропуская сквозь себя сразу и смерть, и жизнь, я забывала об усталости, полностью отдаваясь странному прибою, леденящему и обжигающему одновременно. Так уж получилось, что справиться с заразой, не убивая носителя, можно было только вот так, сплетая воедино магию белую, магию черную и еще что-то невидимое. Наверное, собственную душу. Увы, за 800 лет гонений на тьму таких специалистов просто не осталось. А лорда Мараша мы с собой не брали, потому что нельзя было никому показывать, во что превратились парни и на что способна их объединенная сила. Так и лечили в глубокой тайне. Счастье еще, что остальные некроцелители научились как-то пережимать потоки, не давая заразе развиваться слишком быстро, и у людей был шанс дождаться нашей невидимой помощи. Самый страшный страх я прятала в глубине души и не говорила о нем вслух. Никто из нас не говорил, молча делали дела, пока не падали от усталости. И постепенно, к концу второй недели, карта, вывешенная Мисаршем на большом экране в столовой, я даже не заметила, когда он этот экран установил, из сплошь красной, оранжевой, пятнистой, словно покрытая язвами кожа, становилась все более зеленой, радовала глаз очищенными городами, городками, деревнями. А о том, что древний призрак, запустивший проклятие, все еще на свободе и может в любой момент начать все заново, мы старались даже не думать. Что уж там, думать вообще стало очень трудно. Все время дико хотелось спать и есть, словно я вернулась в первые дни моего попадания. Радовало только то, что мужчины от меня теперь не отставали. Бешено расходующий ресурсы организм требовал заправки, заправки, еще раз заправки, раз уж отдохнуть ему не давали. Нормальная физиология замещения. Но однажды настал, наконец, вечер, когда я узнала, что этой ночью мы уже никуда не летим. На подгибающихся ногах добралась до своей кровати и... Интересно, сколько суток я проспала? Несколько раз я просыпалась, вяло доползала до туалета, что-то пила из кувшина на тумбочке и даже, кажется, ела и падала обратно в постель. Наконец организм восстановился, и я выползла из спальни, огляделась. Поняла, что оставаться в замке вместе с Адрианом, посматривающим на меня как-то хмуро и странно, я не готова, и запросилась к Мартышу. Он без проблем взял меня с собой в управление и привычно еще по старому миру водоворот закружил меня. В замок мы приезжали поздно, чтобы поужинать, обычно вдвоем, потому что Адриан постоянно пропадал в библиотеке, и разойтись по своим спальням. А потом мне приснился сон. Комната... Больше всего похоже или на монашескую келью, или на камеру. Зарешечённое крохотное окошко под самым потолком, из которого тянет с тылой сыростью так, что лучше бы его вовсе не было. Тонкий, клочковатый тюфяк на голых досках, протёртое почти до дыр одеяло. Папа умер. И братья. Мне вчера сказали об этом, но я и так знала, почувствовала. Их смерть отдалась во мне осенней стылой безысходностью, погасившей последние искорки надежды. Дверь тихо приоткрылась, и я невольно попыталась натянуть сиротское одеяло повыше, словно оно могло защитить меня от новых бед. Но это оказался вовсе не надсмотрщик, а... Лаэш! Я бросилась к нему без тени сомнения, утонула в теплых родных объятиях, замерла, не дыша. Он крепко прижал меня к себе, поцеловал, но тут же отступил, успев только шепнуть: «Быстрее иди за мной, ничему не удивляйся, главное — молчи!» И тут же принял холодный отстраненный вид, открыл передо мной дверь камеры и сказал стоявшему за ней конвою: «Я сам отведу к императору дочь изменника». Наглухо закрытая карета, в которую меня посадили, отъехала от серых стен уже довольно далеко, когда вдруг на одном из поворотов что-то случилось. Грохот мостовой под колесами резко стих, сменившись громким окриком. «Именем императора стойте!» И резкий стон, словно кого-то проткнули шпагой. Тонкий прохладный ручеек чужой смерти. Лаэш рывком открыл дверь и протянул мне руку. «Бетти, бегом! Быстрее!» Он выдернул меня из душной темноты, за руку протащил несколько шагов до узкого переулка, вгляделся. Большой бродячий пес с вислыми ушами и золотисто-пепельной шерстью возник откуда-то, как по волшебству. То есть почему как? Лаэш призвал его, он же анимаг. Потом мой любимый повернулся ко мне, резко сжал, поцеловал. Поцелуй был сладким-сладким и одновременно со вкусом горечи и слез. «Это я плачу?» «Я...» «Почему? Почему это случилось с нами?» «Собака приведет тебя к тем, кто о тебе позаботится. Беги и не оглядывайся». Сердце отчетливо ныло. Оторваться и уйти было просто невозможно. И я отчаянно цеплялась за него, прижималась лицом к его груди. Еще секундочку. Самую последнюю. Самую последнюю. «Быстрее, Бет!» — прикрикнул Лаэш, отталкивая меня и разворачиваясь в сторону улицы. 8 всадников. Пёс зарычал, вцепился в полу моего платья и потащил в темноту переулка. Двуликий, никогда в жизни мне не было так больно, как в тот момент, когда я со всех ног неслась по неровным скользким камням через трущобы и слышала за спиной звон шпаг. Уличный пес мчался вперед, время от времени оглядываясь и порыкивая, сворачивал в кривые переулочки, нырял в подворотни и путал следы. Мы уже довольно далеко убежали, звуки боя давно утонули в сонливой тишине ночной окраины, когда вдруг целенаправленно указывающий путь пес резко затормозил, закрутился на месте и тоскливо завыл. А мое отчаянно бьющееся где-то в горле сердце пропустило удар и замерло в ледяной пустоте. Лаэш умер. Я ощутила его смерть. Увидела ее в опустевших глазах бродячей собаки, из которых исчез зеленоватый оттенок его разума. Медленно опустившись на колени, не чувствуя каменного холода, разбитой мостовой, я вцепилась в свалявшуюся собачью шерсть и завыла вместе с ним от нестерпимой, раздирающей душу боли. Тонкое золотое кольцо, подаренное им в день помолвки, то самое, которое невозможно было снять, пока мы оба живы, скатилось с пальца, и последним отблеском былого счастья кануло в черную щель между камнями. Бесшумная серая тень опустилась на плечо, пушистые перья скользнули по щеке. И еще, еще 9 сов. Почти сразу откуда-то из подворотни появился молодой мужчина, друг Лаэша, тоже анимаг. «Ваше высочество? Ваше высочество, наконец-то мы вас нашли. Пойдемте быстрее, вам надо в укрытие». И вдруг у меня в голове зазвучал мальчишеский голос. 1, 2, 3, 4, 5, некроманта убивать. И за это 6 и 7 шпагой он проткнет теперь. 8 трупов, 9 сов, у принцессы есть укров. Ну а принца из костра мчит 9-я сова, а 10-м был король. Ты проиграл, он придет за тобой. Я резко села, сбрасывая с себя липкий морок сна, и обнаружила, что, оказывается, уже давно рыдаю. Подушка мокрая насквозь, а в горле бьется и клокочет крик. Едва отдышавшись, я соскочила с кровати и, как была, босиком в одной пижаме, выскочила из спальни, пролетела через холл и распахнула дверь в его комнату. Он сидел в кресле, бледный, какой-то потрясенный, посмотрел на меня растерянно удивленным взглядом и медленно встал мне навстречу. Всхлипнув, я бросилась к нему, обхватила, прижалась изо всех сил. «Живой! Ты живой, мой Лаэш!»